— сказал Дмитрий Николаевич совсем чужим голосом, стоя к нему спиной и глядя в окно, туда, где большие зеленые буквы висели над магазином. Буква «Т» мигала, вот-вот погаснет. «Ну ты! Что ж ты молчишь? Сколько же ты будешь молчать?» Через 2 недели она не выдержала. Написала заявление об уходе по собственному желанию. Пришла к нему в кабинет. Он не сказал ни слова. Подписал. Она помедлила секунду. Одну секунду, чтобы унести в своей памяти не грязь, которая обрушилась на нее в последнее время, а его лицо, его больное, измученное, осунувшееся лицо. Она устроилась работать секретаршей в спортивный комплекс. Мама устроила. А до этого мама устроила ей аборт по блату. Лежа 15 минут на столе, она выла в голос. И не столько от нестерпимой боли, сколько от того, что все кончилось, раз и навсегда. Вот теперь действительно все. Потом она еще долго болела и вышла на новую работу через 2 месяца. Она так и не узнала никогда, что когда Дмитрий бросился в свой кабинет и сел писать заявление о разводе, в комнату неслышно вошла Галина. Она заглянула ему через плечо, засмеялась. «Вон!» — закричал он на нее. «Ты не смеешь!» «А ты знаешь, — перебила она его, — что при разводе я потребую раздела имущества?» «Да, милый мой, и не смотри на меня так. Я получу половину всего, что у нас есть. А значит, ровно половину твоих картин, вот этих любимых твоих книг, да и гобеленчик тот мне со временем понравился». Он замер и повернулся к ней. «Ты не сделаешь этого», — попросил он глухо. «Сделаю», — она коснулась его плеча, потрепала. «Обязательно сделаю, дорогой. Ты меня знаешь». Галина вышла, а он всю ночь просидел, разглядывая свои картины, гладя корешки книг, перелистывая альбомы. Регина никогда так и не узнала об этом. Но даже если бы узнала, вряд ли поняла бы. Дикая боль, перенесенная во время операции, изменила ее до неузнаваемости. Она стала циничной, резкой. Через год к ней пришел пожилой человек в черном костюме и попытался передать большой пакет. «Это вам от него», — сказал он, страдая одышкой. «К черту! Мне ничего от него не нужно», — заявила Регина. «Верните ему и больше не смейте показываться мне на глаза». Регина оттолкнула пожилого мужчину и с грохотом захлопнула дверь. Дома Николай сел в кресло, опустил руки. «Не взяла!» — радостно засуетилась жена, разворачивая пакет. «Я так и знала. Пусть теперь у нас висит». И она стала пристраивать на стену картину, где на ослепительно-белоснежном фоне расплывалось загадочное сиреневое пятно. Николай не мог вернуть картину другу. Тот лежал теперь на городском кладбище под охапками цветов, под кольцами венков. А Дмитрий Николаевич увидел однажды странный сон, где кружились ночные бабочки. Вдруг он охнул от острой боли и сел в кровати. Валидол. «Где же?» «Ну да, на кухне». Он встал, но так и не дошел до двери. Он упал, и ему почудился плеск волн, дома, утопающие в воде. «Так вот ведь оно, Рина, видишь? Вот!» Хотел было крикнуть он, но не крикнул, не успел. Жена его после похорон вздохнула облегченно, перебралась через 40 дней к своему второму мужу, стала распродавать библиотеку Дмитрия, его картины. появлялись важные солидные люди –